514. Урусвати знает, что психическая энергия будет строго изучаема. Теперь люди чуют лишь примитивное присутствие, но недалекое будущее покажет, что все достижения науки будут связаны с психической энергией. При этом будут рассмотрены два отдела. Один произвольный и другой непроизвольный. Последний проявит особое космическое значение всеначальной энергии. Люди уже понимают значение мысли и пытаются применять ее. Также и посылки выливы уже становятся аксиомой. Но гораздо таинственнее стоит вопрос о непроизвольном выявлении энергии. Люди пока совершенно не признают, что излияние и энергии могут иметь пространственные значения. Но можно наблюдать, как некоторые деятели излучали силу, сами того не зная, и такая мощь должна изливаться на дальние расстояния. Почему же эти деятели не знают, когда они содействуют чему-то, может быть, великому? Они сотрудничают с волею космоса. Они не могут уклониться от такого сотрудничества, как созвучная струна звучит на великую посланную мощь. Такие деятели усиливают планетные токи, конечно, должны быть изучаемы как спасители или разрушители человечества. Можно без труда наблюдать самые поражающие явления, происходящие около некоторых деятелей, но люди еще не умеют подойти к таким явлениям, не имеют даже названий для различных ощущений. Пусть направят внимание на соприкасание земного с надземным, пусть посмотрят, как подобает свободным ученым. Мыслитель поучал: не забудем, что каждый из нас может видеть явления высшие, но пусть он прежде всего допустит их в уме своем.